Он заплатил, выбежал из бистро, сел в машину и подъехал к ресторану как раз в тот самый момент, когда господин Эртье и чета Альваресов выходили через дверь на улицу. Сытые, довольные, сияющие, они шли не торопясь, словно преисполненные почтения к сокровищам, которые несли у себя в животах. Следующий этап – Лидо. Там почти не задерживались. Ровно настолько, чтобы выпить бутылку шампанского, да с восхищением поглазеть на 36 белых ляшек, ножницами расходящихся перед раскрасневшейся публикой. И сразу отправились на Монмартр. На этот раз задушевный союз между господином Эртье и Альваресами был скреплен блюдами и картинами, после чего они скатились к самой большой вольности. Уже совершенно развеселившихся, их поглотило заведение со стриптизом. Жан-Марк поставил машину в двойном ряду на соседней улице и заснул на сиденье. Иногда к дверце с опущенным стеклом наклонялось девичье лицо. Сквозь дремоту он смутно различал подведенные черным глаза, пухлые блестящие губы, которые шептали какое-нибудь предложение. Тогда, отворачиваясь, он старался погрузиться как можно дальше в забытье. Проснулся он от того, что господин Эртье тряс его за плечо. Ненасытные Альваресы хотели увидеть еще более пикантное зрелище. Снова поехали. Еще два заведения со стриптизом, одно из которых на этаже, запрещенное к показу. После чего, присыщенная этим разгулом на пудренной плоти и облаченная в страусовых перьях, вся компания очутилась в ресторане центрального рынка и заправилась луковым супом. Жан-Марк вернулся домой в 4 часа утра. Сон валил его с ног. Правда, Эртье сунул ему 10 франков чаевых. Он постирал в раковине свою нейлоновую рубашку и повесил ее сушиться на дугу от душа. Вообще-то, надо было бы еще постирать и носки с трусами. У него не было чистых на завтра. Тем хуже, эта дополнительная работа была уже ему не по силам. В целом, день получился хорошим. Ночью шел двойной тариф. 30 плюс 10 – 40. Можно будет 3 дня обходить стороной университетскую столовую. Избегать этой толкотни, дешевого столовского запаха, создать себе иллюзию благополучия. Жан-Марк приоткрыл окно, скользнул в постель, погасил лампу у изголовья. Вкус крутого яйца все еще ощущался у него во рту. Он закрыл глаза, и в памяти замерцали световые вывески. Проститутки с наштукатуренными щеками и кроваво-красными губами наклонялись к нему. Одна из них была похожа на Кароль. Он внезапно очнулся весь в поту. От тошнотворного голода тянуло желудок. Через оконный проем доносился глухой городской шум. В самой глубине комнаты покачивался обвисший силуэт какого-то повешенного. Он узнал в нем свою нейлоновую рубашку, которую покачивала легким ветерком в полумраке. Зачем он упорно продолжал жить, когда его ничего уже не интересовало? Все, что он смог сделать в этом году, это поменять Кароль на Валерию и родной дом на комнату прислуги. Великолепная фиаско. Он сжал зубы, постарался об этом больше не думать, и ему захотелось стать мумией. Тенью из костей и пергамента, предоставленной потоку времени. Кто-то стучал кулаком в дверцу автомобиля. Яростный голос кричал: «Жан-Марк! Жан-Марк!» Он с трудом разомкнул глаза. Вокруг него день уже был в разгаре. Машина стояла посреди комнаты, одеяло связывало ему ноги. Руль растворился у него в руках, его рубашка висела в кабинке для душа. «Жан-Марк, ты здесь?» Он спрыгнул с кровати, поправил пижаму, открыл Даниэлю дверь и буркнул: «Ты чего явился?» Затем сел на край матраса, зевнул, почесал затылок. Если бы не этот кретин, он мог бы еще спать 2 часа. Как раз сегодня утром занятий не было. Даниэль стоял перед ним с бледным лицом. «Так что?» – переспросил Жан-Марк. «Ну вот», — сказал Даниэль, — «со мной случилась скверная история. Даниэла беременна». «Эх, черт», — пробормотал Жан-Марк. «Вот именно», — вздохнул Даниэль. и, словно лишившись после этого признания сил, рухнул на стул. У Жан-Марка было слишком много своих забот, чтобы чужие беседы растрогали его.